12 июня в Пхеньяне в Народном дворце учебы состоялся национальный семинар по охране сырых мест саланчаков и перелетных птиц у Корейского Западного моря. На семинаре были сотрудники Министерства охраны земли и окружающей среды, ЦК Федерации охраны и природы Кореи и других министерств, центральных ведомств, научно-исследовательских органов, смежных учреждений, члены Международной Федерации охраны и природы, организации сотрудничества в исследовании маршрута перелетных птиц Восточная Азия-Океания, германской финансовой группы «Ганс-Зайдель». На семинаре была подчеркнута необходимость активизации международного сотрудничества в охране перелетных птиц, тесно связанной с сосуществованием и развитием человека. Были разъяснения о сырых местах саланчаков у Корейского Западного моря, благоприятных для обитания перелетных птиц.